Ленька карьерист. Глава 1. Ноябрь 1927 года. Холод. Тяжелый, всепроникающий холод каменного мешка, который, казалось, пробирает до костей. Я лежу на жестких, дощатых нарах, и каждый вздох отзывается тупой, ноющей болью в ребрах. Во рту, привкус крови, левый глаз заплыл, и мир видится сквозь узкую, багровую щелку. Политизолятор. Как странно и дико звучит это слово. Еще недавно я был коммунистом, будущим инженером, человеком с блестящими перспективами. А сегодня, я просто номер. Арестант. Контра. Глупо. Да чего же глупо все получилось. Я пытаюсь пошевелиться, но боль пронзает все тело. Вчерашний допрос или это было позавчера, время здесь, в этой серой, безликой камере, как будто потеряло всякий смысл. Оно тянется, как резина, то сжимаясь до одного бесконечного мгновения боли, то растягиваясь на целую вечность пустоты. Помню только яркий, слепящий свет лампы без абажура, направленный прямо в лицо, и глаза, спокойные, невыразительные, почти скучающие глаза следователя в форме ЭКПУ. Нет, он не кричал, не угрожал, просто задавал одни и те же вопросы, монотонно, методично, как дятел, долбящий сухую ель. Ну что, Брежнев, будем говорить, или опять повторим, я уже все сказал, я ни в чем не виноват, не то, Брежнев, не то. А когда я отказывался отвечать так, как ему было нужно, он молча кивал двум своим помощникам, стоявшим за моей спиной, и начиналось. И главное, все как-то буднично, по-рабочему, как будто они не человека били, а гвозди забивали. Камера. 4 шага от стены до стены. Маленькое, зарешеченное окно под самым потолком, через которое виден только клочок серого, враждебного неба. Тяжелая, окованная железом дверь с глазком, в которой время от времени заглядывает безликое лицо надзирателя. И этот звук, от которого стынет кровь, тяжелый, скрежещущий поворот ключа в замке. Он отмеряет мою новую жизнь. Утром, подъем, 3 приема пищи, допрос, вечером, отбой, а между ними, пустота, наполненная болью и страхом. 3 в день в окошко в двери просовывают миску с баландой. Теплая, мутная жижа, в которой плавает несколько разваренных капустных листьев, несколько долек картофеля и кусок липкого, сырого хлеба. Не разгуляешься. Но самое скверное, ни холод, ни голод и ни боль. Хуже всего, страх забвения, предчувствие, что мое личное дело затеряется в бесконечных папках этого чудовищного, бездушного ведомства, и я так и сгнию здесь, в этом каменном мешке, безымянной песчинкой, раздавленной безжалостными жерновами истории. Кто-нибудь вспомнит обо мне, а может, те, кто может вспомнить, тоже уже здесь, в соседних камерах. А если и нет, откуда знать им, где меня искать? А родители, даже если и дойдет до них весть, что они смогут сделать? В окне камеры темнеет, это опускается ночь, боль немного отпускает, и я лежу на нарах, смотрю на казенную синюю облупившуюся стену и слушаю тишину. Интересно, удастся ли мне выбраться отсюда? И главное, когда, или это уже все, на дворе ноябрь 1927 года, и вот, вместо успешного продвижения по партийной лестнице я, в политизоляторе, побитый, раздавленный, почти потерявший надежду. Глупо. Да чего же, черт возьми, все глупо получилось. За 1.5 года до описанного события, тот вызов в Москву и разговор со Сталиным стал поворотной точкой в моей судьбе. После окончания разговора меня не отправили в тюрьму, как я больше всего опасался, а заселили на пару дней в комнату в бывшем доходном доме, использующемся сейчас как гостиница. И лишь спустя 2 дня последовал новый вызов к товарищу Сталину. «Проходите, товарищ Брежнев. Рад, что вы так быстро вспомнили обо мне». Невольно от нервов и томительного двухдневного ожидания вырвалось у меня. «Я все помню, товарищ Брежнев», — сказал он холодно и официально. «И письма твои тоже помню. И про пионеров, и про радио. Хорошие письма, правильные, с государственным подходом. И вот это твое последнее про коренизацию тоже интересное. У меня отлегло от сердца. Судя по тону Сталина, кажется, буря миновала. Значит, вы считаете, что я, что типа лез не в свое дело?» Перебил он меня. «Почему же? Национальный вопрос, это очень важный вопрос. И то, что ты об этом думаешь, озабочен этим, это хорошо. Это говорит о тебе как о настоящем коммунисте, а не просто о комсомольском функционере». Он снова заходил по кабинету, раскуривая свою трубку. «Мы в ЦК, он сделал паузу, обсудили твое письмо и приняли по нему решение. Какое, товарищ Сталин?» С замиранием сердца спросил я. Он остановился, посмотрел на меня своим пронзительным взглядом. Этого я тебе пока не скажу. Не твоего ума это дело, знать обо всех решениях ЦК. Он помолчал, потом его лицо снова стало жестким. Скажу, товарищ Брежнев, что твои мысли были услышаны. А тебе дам один совет. Больше ты эту тему не поднимай. Нигде, никогда. Ты меня понял? Понял, товарищ Сталин, кивнул я. Вот и хорошо. А теперь возвращайся в свой Харьков. Работай, учись и готовься. Мы тут, в ЦК, решили присмотреться к тебе повнимательнее. Есть мнение, что скоро ты нам понадобишься здесь, в Москве. Он снова сел за свой стол, давая понять, что разговор окончен. Можете идти, товарищ Брежнев. Я вышел из его кабинета, как во сне. Ноги были ватными, в ушах шумело. Я шел по гулким, пустынным коридорам Кремля, и в голове у меня была полная сумятица. Что это было? Гроза пронеслась мимо, или это только затишье перед бурей? С одной стороны, меня не расстреляли, не отправили в лагеря, даже, в чем-то, похвалили. Значит, мои идеи не отвергли, значит, какие-то действия по уменьшению или отмене этих безумных перегибов с украинизацией все-таки будут предприняты. Но с другой стороны, это его больше ты эту тему не поднимай, вообще не похоже на похвалу. И это его присмотреться к тебе повнимательнее. Что это значит? Что за мной теперь будут следить? Каждый мой шаг, каждое слово будут под микроскопом, а перевод в Москву это награда или ссылка под присмотр. Я вышел на Красную площадь. Холодный ветер бил в лицо. Я стоял, смотрел на красные стены Кремля, на звезды, которые только начинали зажигаться над ним, и чувствовал себя песчинкой, затянутой в водоворот огромной, непонятной, смертельно опасной игры. Я вроде бы прошел по лезвию ножа и остался цел, но почему-то на душе у меня было не радостно, а тревожно. Я вернулся в Харьков в каком-то странном, лихорадочном возбуждении, ощущая себя так, словно заглянул в работающий механизм огромной, безжалостной машины и чудом не попал в ее шестерни. Первым, кто встретил меня на вокзале, был Павел. «Ну что, Ленька, как съездил?» — спросил он, с тревогой и любопытством заглядывая мне в глаза. «Что там, в ЦК?» — сказали. «Разнос устроили за наше письмо?» «Да нет», — я постарался изобразить на лице беззаботную усмешку. «Поговорили. По-деловому. И что, будут какие-то решения по украинизации? Отменит этот идиотизм с делопроизводством?» Не унимался он. «Сказали, что мои мысли были услышаны», — уклончиво ответил я. «А большего, сам понимаешь, мне не доложили. Не мой уровень». На следующий день меня вызвали в горком. Первый секретарь принял меня в своем кабинете. «Ну, докладывай, Брежнев», — сказал он, не предлагая сесть. «Как встреча?» Вкратце я рассказал, что был принят лично товарищем Сталиным, что он с пониманием отнесся к нашим опасениям, назвал наши предложения своевременными и обещал обсудить их в ЦК. Я, разумеется, опустил все неприятные моменты и угрожающие нотки в голосе генсека. Секретарь слушал, и его суровое лицо постепенно смягчалось. Тот факт, что меня, простого комсомольского секретаря из Харькова, принял сам Сталин, произвел на него огромное впечатление. «Вот как», — сказал он, «когда я закончил, значит, сам, Иосиф Виссарионович, это серьезно». «Да», — скромно кивнул я. «И еще, товарищ Сталин сказал, что, возможно, скоро я понадоблюсь в Москве», приказал готовиться к переводу. При этих словах в глазах секретаря появилось неподдельное, почтительное уважение. Перевод в Москву. По личному указанию генерального секретаря ЦК, это в тогдашней партийной иерархии было равносильно взлету в стратосферу. «Что ж, Брежнев», — сказал он уже совсем другим, почти дружеским тоном, это большая честь и большое доверие. Мы гордимся, что наша харьковская организация воспитывает такие кадры». Он прошелся по кабинету, но раз уж так, он остановился. «Нужно подумать, кто займет твое место в институте. Должность ответственная. Нам там нужен человек надежный, проверенный. У тебя есть кандидатуры, кого бы ты мог порекомендовать?» Я был готов к этому вопросу, обдумывая его всю дорогу из Москвы. В сущности, выбор был невелик. Есть один человек, товарищ секретарь, Игорь Клевцов, очень активный комсомолец. «Игорь», — нахмурился секретарь, — «так ему же лишь год учиться осталось, да и не боец. А сейчас, в условиях обострения внутрипартийной борьбы, нам нужны бойцы. Он не боец, это правда», — согласился я, — «но честный и авторитетный комсомолец, и очень грамотный технарь. А нам сейчас, я считаю, в руководстве нужны не столько горлопаны-агитаторы, сколько практики, хозяйственники. Те, кто сможет не только говорить, но и делать. Мы с ним и радиостанцию устраивали, и парашютную вышку строили. Тут я намеренно сделал упор на хозяйственную часть. Это был мой новый конек, моя новая программа. Кроме того, продолжал я, Игорь пользуется уважением и у стариков, и у молодежи. И, что немаловажно, он не замечен в симпатиях ни к одной из оппозиционных группировок. Он верный ленинец, человек центристских, партийных взглядов. Сейчас, когда я почистил ячейку от самых оголтелых троцкистов, он сможет удержать ситуацию под контролем. Секретарь задумался. ХМ хозяйственник-центрист. В этом есть резон. Ладно, Брежнев, я подумаю над твоим предложением. Кандидатура неплохая, а ты пока работай. И будь наготове. Вызов из Москвы может прийти в любой день. Я вышел из горкома, чувствуя себя гроссмейстером, только что сделавшим удачный ход в сложной, многоходовой партии. Я не только укрепил свой собственный авторитет, но и начал расставлять на ключевые посты своих, проверенных людей. Игорь, при всей своей мягкости, был человеком, которому я мог доверять. И я знал, что он продолжит начатое мной дело. Моя маленькая империя в Харькове, мой плацдарм для будущего взлета, был в надежных руках. Помимо комсомольских дел, нужно было завершить и заводские. «Паша», — сказал я на очередной смене своему клепальщику, — «похоже, скоро мне придется с вами распрощаться». «Говорят, в Москву переводит». «В Москву?» — присвистнул он. «Ну ты, Ленька, даешь. Жаль, конечно, толковых ребят нынче поискать. Вон, слышишь, как начальство разоряется. Мы стояли у стапеля, на котором собирали очередной паровоз. Бригада как раз заканчивала клепку огромного листа котельной стали. Грохот стоял адский. Рабочие, мокрые от пота, с лицами, черными от копоти, действовали, как хорошо отлаженный механизм. А за ним я вдруг увидел небольшую делегацию из руководства нашего цеха, в которой выделялась высокая фигура начальника цеха Николая Сафроновича Веригина. Его резкий, зычный голос прорывался даже сквозь постоянный гром клепальных работ. «Безответственность. Разорили завод, на вас нет», — доносились до нас обрывки фраз. Нам, находившимся шагах в 20, разобрать суть дела, конечно же, было невозможно, но было совершенно очевидно. Начальство чем-то сильно недовольно. «А что случилось?» — невольно спросил я. «А, ну ты же в отъезде был, не знаешь. Квартальный план цех завалил. Не справляемся со сроками». «Чего вдруг? Мы вроде последние месяцы ничего не завалили. Мы-то что? Сверловка отстает. Молодые рабочие пришли, деревенские. Много сверл наломали, а они, сам знаешь, американские, из быстрорежущей стали. Ну вот, а если нет дырок, то как клепать-то? А вот говорил я тебе, Пашка, что клепка скоро уйдет в историю. По-другому надо работать. А как иначе?» Пожал плечами Павел. «Сварка, Паша, электрическая сварка». Перекрывая грохот, крикнул я, вот наше будущее. Разумеется, я-то знал, что будущее за электросваркой, но до сих пор мои попытки как-то внедрить ее на заводе ни к чему не приводили. Я пытался заводить разговоры об этом с мастерами, со старыми рабочими, но везде натыкался на стену недоверия. Тот же самый товарищ Веригин, начальник цеха, к которому я обращался по этому поводу, даже отказался обсуждать такое радикальное изменение технологии. Сварка. Пожал он плечами. Баловство все это. Годится, чтобы трещину на старом ведре заварить, а не паровозный котел собирать. Нет, сынок, супротив клепки ничего надежнее нет. Проверено. И не приставай с этим ни к кому. Засмеют. И я тогда отступился, до удобного случая. И вот, кажется, тот самый случай, который наглядно показал бы все недостатки старой технологии, именно сейчас мне и представился. Похоже, что вот он, мой час, и в обеденный перерыв я пошел к главному инженеру, товарищу Поплавскому. Он находился в своем кабинете в конторе, что была аккурат напротив кабинета директора. Как обычно, к нему было много посетителей, пришлось подождать. Наконец, секретарша пропустила меня внутрь. Ян Казимирович Поплавский, худощавый специалист лет 45, сидел за необъятным, заваленным бумагами столом. Перед ним стоял стакан чая в серебряном подстаканнике, а пепельница рядом была буквально завалена горой окурков. В отличие от большинства заводского начальства, ходившего в полувоенных френчах, Поплавский был одет в светлый льняной летний костюм, и в целом имел вполне интеллигентный вид, но все на заводе знали, как обманчива его внешность. При необходимости Поплавский мог загнуть не хуже сапожника с 40-летним стажем. «Ян Казимирович, я слышал, что наш цех план не выполнил». «Да, на 14%, устало кивнул тот. «А что вас, товарищ, в связи с этим интересует? Хотите проработать меня по комсомольской линии? Право, я староват для ваших нотаций». «Нет, не хочу, ведь виноваты не вы, не начальник цеха, не мастера, а технология». «Какая еще технология?» «Не понял он». «А та самая, по которой мы работаем. Мы сверлим тысячи дыр, чтобы потом забить их заклепками. Тратим на это уйму времени, сил, дорогого инструмента. А ведь можно обойтись и без этого». «Это как же? Позвольте поинтересоваться». В его голосе прозвучала ирония. «А с помощью электросварки, сказал я, соединять листы металла не заклепками, а сварным швом. Это и быстрее, и дешевле, и, если правильно делать, гораздо прочнее, и сверла ломать не придется». Поплавский снял очки, прикрыл усталые глаза, на какое-то время застыл так, затем вновь взглянул на меня. «Молодой человек, вы предлагаете авантюру, сварной шов, да он же хрупок, как стекло. Вы хотите, чтобы наши паровозные котлы, в которых давление достигает десятков атмосфер, лопались на ходу? Вы хотите пустить под откос не только поезда, но и всю нашу репутацию? Никакой авантюры», спокойно возражал я. «Я предлагаю новую, прогрессивную технологию». «Новую», он саркастически рассмеялся. «До этой вашей новой технологии скоро 30 лет в обед. Еще в 95-м году, если не ошибаюсь, некий господин Бернадос демонстрировал свой электрогефест. И что, где он сейчас, этот ваш электрогефест? Никто в мире не использует его для ответственных конструкций, только для мелкого ремонта, для латания дыр, для напайки износившихся деталей, потому что не работает это все. Шов получается слабый, пористый, ненадежный. Электрогефест. Бернадос». Что-то смутно знакомое шевельнулось у меня в памяти. Я понял, что мне не хватает теоретической базы, чтобы разбить это недоверие. Надо почитать, что за электрогефест и что там не получилось у этого Бернадоса. «Товарищ Поплавский, позвольте мне подобрать обоснование и представить вам все в письменном виде». Главный инженер устало кивнул, и в тот же вечер я отправился в институтскую библиотеку. В тихом, пахнущем пылью и старой бумагой читальном зале я зарылся в подшивки старых технических журналов, и вскоре нашел то, что искал. В журнале «Электричество 1 за 1882 год я нашел статья о способе соединения и разъединения металлов действием электрического тока, запатентованным инженером Николаем Николаевичем Бернадосом. Я впился в текст, в чертежи, и все понял. Бернадос, опередивший свое время гениальный изобретатель, использовал для сварки угольный электрод. Дуга горела между этим угольным стержнем и свариваемыми деталями, а в пламя подавалась присадочная проволока. Но при этом расплавленный металл у шва неминуемо насыщался углеродом из электрода, становился хрупким, как чугун. Ну а кроме того, он окислялся кислородом воздуха. Именно поэтому шов и получался пористым и слабым. Мне же, как и любому существу мужского пола из 21 века, было прекрасно известно, что нужно было использовать не угольный, а металлический электрод. И, самое главное, защитить сварочную ванну от воздуха. Сделать это можно было с помощью специальной обмазки, нанесенной на электрод. При горении дуги эта обмазка плавится, создавая вокруг капли расплавленного металла газовое облако и слой жидкого шлака, которые, как панцирем, защищают шов от окисления. Правда, химического состава флюса я не знал, но ведь очевидно же, что можно воспользоваться богатым опытом металлургии, позаимствовав флюсы, применяемые при плавках стали. А там, методом тыка, подберем наилучший состав для электрода. Вооружившись этим знанием, я написал толковую докладную на имя Поплавского. Правда, имелись у меня сильные подозрения, что Ян Казимирович, скорее всего, отправит мою бумагу под сукно, завалив ее бездной разного рода срочных распоряжений и циркуляров. Поэтому, чтобы ему думалось бодрее, я перешел в контрнаступление, начав настоящую пропагандистскую кампанию в поддержку технологии электросварки. Я выступал на комсомольских собраниях, в цехах, рисовал на доске схемы, объяснял на пальцах. «Товарищи», — говорил я рабочим, — «нам говорят, что сварка — это ненадежно, это ложь, это говорят те, кто цепляется за старое, кто боится нового. Они ссылаются на опыт 30-летней давности, на аппарат Бернадоса, но техника не стоит на месте. Мы, советские инженеры, советские комсомольцы, должны идти вперед. А затем рассказывал им о своей идее металлического электрода в защитной обмазке. «Представьте себе, — говорил я, — электрод, покрытый специальным флюсом, как конфета глазурью. При горении дуги этот флюс создает защитную атмосферу. Он не дает кислороду проникнуть в металл, и шов получается не хрупким, а прочным, вязким, однородным. Таким швом можно сваривать не ведра, а котлы паровозов, корпуса кораблей, броневые листы танков». Мои слова находили отклик. Рабочие, уставшие от адского грохота клепки, от тяжелого физического труда, слушали меня с надеждой. Комсомольцы, жадные до всего нового, прогрессивного, поддерживали меня с восторгом. Кроме того, ведь от выполнения плана зависели еще и премиальные выплаты работникам, так что их интерес был совсем не абстрактным. Через неделю моя компания сработала. В конце смены, когда я уже закончил уборку рабочего места и собирался идти в раздевалку, меня выловила секретарша. «Ян Казимирович ждет вас, он у себя», — сообщила она. Поплавский действительно был в своем кабинете. Несмотря на настежь открытое окно, в которое залетал тополиный пух, накурено у него было, хоть топор вешай. Сам Поплавский, нахмурившись, как раз читал мою записку. «Садись, не глядя на меня», — буркнул он, продолжая читать. «ХМ обмазка контроль качества», — бормотал он, ногтем подчеркивая те или иные слова в тексте. «А ты, я вижу, парень, не только языком молоть умеешь. Откуда такие познания? В институте проходим, товарищ начальник, и в иностранных журналах читаю. Техника не стоит на месте». «Это верно», — согласился он. «Но все это слова, теория. А на практике кто это будет делать? А вот для этого, — сказал я и предлагаю создать на заводе постоянно действующую группу. Назовем ее «Бригада рационализаторов коммунистического труда» или просто «БРКТ». Мы, комсомольцы, студенты-технологи, вместе с вашими лучшими мастерами, будем отрабатывать новые технологии, не только сварку, но и пневматический инструмент, и новые методы обработки металла. Будем проводить опыты, испытания, и то, что окажется лучшим, самым эффективным, внедрять в производство. БРКТ. Ну что же, хорошо звучит, по-революционному. Ладно, Брежнев, убедил. Пиши свою заявку. Попробую я ее директору на стол положить. Может и вправду что-то путное из твоей затеи выйдет. Итак, я добился своего. На очередном техническом совете, под давлением парткома и комсомольской организации, было принято решение дать моей идее шанс, создав ту самую бригаду рационализаторов и провести эксперимент, сварить два одинаковых образца, один по старой технологии, с угольным электродом, другой, по новой, с моим, усовершенствованным, а потом, испытать их на прочность. Эксперимент был проведен и закончился успехом. Конечно, было понятно, что это только начало. Впереди месяцы опытов, неудач, борьбы с консерватизмом. Изучением электросварки должен заниматься научно-исследовательский институт, чтобы подобрать техпроцессы для разных марок стали, разных условий сварки и так далее. Надо еще разработать и точечную сварку, и сварку на полуавтоматах, и сварку трением. Но для меня важно было именно запустить этот процесс, показать путь к будущему. И это будущее, шипя и разбрызгивая снопы искр, уже рождалось здесь, в этом гулком, прокопченном цеху Харьковского завода. О бригаде рационализаторов коммунистического труда вскоре стало широко известно. Про нас писали газеты, к нам стали приходить рабочие и технические специалисты из других предприятий. Кроме электросварки, мы смогли разработать несколько вариантов ручного инструмента, в частности, углошлифовальную машину на пневмоприводе. Однажды, в жаркий июльский день, когда я снова, уже в сотый раз, рассказывал о металлическом электроде, к нам подошел молодой человек, которого я раньше в цеху не видел. Он был худощав, высок, с копной непослушных светлых волос и очень серьезными, умными глазами, которые с любопытством смотрели на меня. «Простите, что вмешиваюсь», — сказал он, немного застенчиво. «Я случайно услышал ваш разговор. Вы говорили об электросварке ответственных конструкций», — говорил, кивнул я. «Мы, группа студентов из Киева», — пояснил он. «У нас на ХПЗ практика. Я учусь на двигателях, и меня очень заинтересовала ваша идея». «Отлично. Пойдемте, я вам покажу». Я повел его в наш уголок, где мы с ребятами проводили свои опыты. У нас уже был сварочный аппарат и несколько электродов, которые мы сделали сами, обмазав их смесью мела, жидкого стекла и толченого марганца. Петренко, покажи товарищу, как это работает. Молодой рабочий надел защитные очки, маску и зажег дугу. Синее, шипящее пламя осветило наши лица. Петренко медленно повел электродом, сплавляя два куска металла. Киевляне стояли рядом и, затаив дыхание, смотрели на ровный, дымящийся шов, который оставался за моим электродом. Они, как будущие настоящие инженеры, сразу оценили всю элегантность и мощь этой новой технологии. «Невероятно», – прошептал молодой человек, когда сварка была закончена. «Шов получается идеальный, чистый, плотный». Он взял молоток и с силой ударил по шву. Металл гулко отозвался, но шов даже не треснул. «А ведь это же революция, товарищ Брежнев», – сказал он, и его глаза горели восторгом. «Революция в металлообработке». «Пока еще не революция», – усмехнулся я. «Пока это только маленький опыт, самое начало. Но я думаю, у этой технологии большое будущее». «Можно мне приходить к вам?» – спросил он с жадностью. «Смотреть, участвовать?» «Конечно», – кивнул я. «Нам толковые головы всегда нужны. А как вас звать величать?» «Люлька. Архип Люлька. Немного забавная фамилия, но только вы имейте в виду, товарищ Брежнев, у нас на Киевщине люлька – не детская кроватка, а самодельная крестьянская трубка. От неожиданности я аж присел. Вот это удача. Архип Люлька, ведь это же знаменитейший в будущем инженер, конструктор авиационных двигателей. В тот вечер я познакомил его с ребятами из нашего БРКТ. Люлька, с его глубокими знаниями в области материаловедения, тут же включился в работу. Он предложил несколько новых составов для обмазки, рассчитал оптимальные режимы сварки для разных типов стали. К сожалению, через несколько дней практика у него заканчивалась, и он уезжал обратно в Киев. Мы расставались почти друзьями. «Жаль, что приходится расставаться, Леонид», — сказал он мне на прощание. «Мы бы с вами таких дел наворотили». «Ничего, Архип», — ответил я. «Еще поработаем вместе. На больших, всесоюзных стройках. Оставьте ваш почтовый адрес, будем поддерживать переписку». А в начале августа случилось то, чего я так долго и с таким нетерпением ждал. Меня вызвали в горком. Первый секретарь, суровый большевик, не так давно учивший меня борьбе с оппозицией, встретил меня на удивление тепло. «Ну что, Брежнев, дождался», — сказал он, пожимая мне руку. «Пришла бумага из Москвы, из ЦК комсомола. Он протянул мне официальный бланк. Тебя, товарищ Брежнев, как одного из лучших и перспективных комсомольских активистов, переводит на учебу в Москву, в Московское высшее техническое училище имени Баумана, по специальной комсомольской путевке, МФТУ, Бауманка, главный технический вуз страны. У меня перехватило дыхание, это даже больше, чем я мог мечтать. Так что, собирай свои вещи, будущий инженер», — хлопнул меня по плечу секретарь. «Москва ждет, не посрами честь нашей харьковской организации». Следующие несколько дней прошли в предотъездной суете. Нужно было сдать дела в ячейке, попрощаться с ребятами на заводе, а главное, собрать бесчисленные справки и бумаги для перевода в другой институт. Я бегал по гулким, полупустым коридорам ХТИ, из канцелярии в деканат, от одного стола к другому. И вот, выходя из кабинета проректора с последней, самой важной бумагой, я столкнулся в коридоре с девушкой. Она несла стопку книг и, от неожиданности, выронила их. Книги со стуком посыпались на каменный пол. «Ой, простите», — воскликнула она. Я наклонился, чтобы помочь ей, и, подняв глаза, замер. «Лида», — вырвалась у меня. «Ты, что ты здесь делаешь, Леня?» Она тоже узнала меня, и ее лицо вспыхнуло радостным, счастливым румянцем. «А я поступать приехала». Она стояла передо мной, повзрослевшая, похорошевшая, в простом ситцевом платье, и смотрела на меня своими огромными, темными глазами. И в этом взгляде было столько надежды, столько веры, столько ожидания, что у меня все похолодело внутри. «Поступать?» — пролепетал я, чувствуя, что краснею. «Сюда, в ХТИ?» «Да». Она счастливо кивнула. «Ты же сам сказал, помнишь? Ты сказал, чтобы я приезжала в Харьков, что если нам суждено. Ну, вот я и приехала. Школу закончила, с родителями договорилась. Знал бы ты, как тяжело они меня отпустили. Пришлось все рассказать. Ну, они сказали, раз сердце зовет». Она смотрела на меня, и в ее взгляде не было ни тени колебаний, ни грамма сомнений. Она приехала ко мне, а я уезжал. Глава 2. Поезд из Харькова прибыл на Курский вокзал ранним утром. Лучи августовского солнца еще только коснулись вершин столичных зданий, а на усыпанном окурками перроне уже царила обычная вокзальная суета. Паровоз серии О, выдохнув в прохладный воздух последнее облако белоснежного пара, проводил нас, приехавших в Москву, протяжным и печальным гудком. Выйдя из вагона на запруженный, галдящий перрон, я полной грудью вдохнул густой, смешанный из запахов угля, криозота, махорки и какой-то столичной деловитости воздух. Москва. Я снова был здесь. Несколько месяцев назад я ехал сюда, как на плаху, не зная, что ждет меня впереди, похвала или расстрельный подвал. Теперь же я ступил на московскую землю победителем, а в кармане лежала комсомольская путевка в лучший технический вуз страны. За спиной реальные, признанные на самом верху дела, впереди головокружительные перспективы. И город, словно чувствуя эту перемену во мне, предстал в совершенно ином свете. Он больше не казался враждебным, чужим. Наоборот, столица выглядела какой-то по-купечески радушной, немного сумбурной, но полной энергией жизни. Наняв извозчика, я поехал по утренним улицам. Что сказать, Москва 1926 года оказалась натуральным городом контрастов. Рядом с последними, запряженными худыми, изможденными лошадьми, ямщицкими пролетками, тарахтя и выпуская облака сизого дыма, уже проносились первые советские автомобили АМА, Фиаты и импортные Форды. Что удивительно, водители их поминутно давали сигналы клаксона, отчего воздух то и дело прорезали разноголосые автомобильные гудки. По булыжной мостовой, поминутно звеня и громыхая, ползли трамваи, на подножках которых, явно рискуя жизнью, висели и молодые ребята, видно, рабочие и студенты, и вполне солидные товарищи с пузатыми портфелями. Впрочем, и на тротуарах кипела жизнь. Сновали озабоченные служащие в потертых серых френчах с портфелями под мышкой. Важно вышагивали непманы в добротных костюмах и заграничных шляпах-котелках со своими разодетыми, нарумяненными спутницами. То и дело попадались на пути красноармейцы в гимнастерках и похожих на буденовки панамах «Здравствуй и прощай», и, конечно, молодежь. Много молодежи. Мои ровесники, молодые, веселые, с радостью и надеждой глядящие в будущее. Столичные виды успели мне наскучить, когда извозчик, наконец, довез меня прямо до МФТУ. Здание училища, старинное, величественное, в самом сердце города, на берегу Яузы, производило сильное впечатление. Войдя в знаменитый циркуль, главный корпус, я на мгновение замер. Длинные, гулкие коридоры, высокие, сводчатые потолки, портреты великих ученых на стенах, здесь все дышало историей науки, мощью русской инженерной мысли. Деканат механического факультета нашелся без труда. Тут я почти сразу же понял, кто здесь настоящее солнце, вокруг которого вращаются все планеты. Деканом у нас числился пожилой, благообразный профессор, но настоящим хозяином факультета, его идейным вождем был Владимир Яковлевич Климов, профессор, заведующий кафедрой авиадвигателей. Он был для нас, студентов, живой легендой. Как оказалось, попасть на его лекцию, а тем более в его лабораторию, считалось невероятной удачей. Именно он занимался самыми передовыми разработками, мощными V-образными моторами жидкостного охлаждения, теми самыми, что должны были поднять в небо истребители нового поколения. Я поставил себе цель во что бы то ни стало привлечь его внимание. Документы и путевка из ЦК комсомола легли на его стол. Он долго, внимательно изучал их, потом поднял на меня свои умные, немного уставшие глаза. «Брежнев, значит, из Харькова?» – спросил он. «Наслышан о ваших подвигах, и про вышку, и про радио. Похвально, людей с такой, как у вас, хваткой у нас ценит». Он написал что-то на моих бумагах, поставил размашистую подпись. «Ну что ж, товарищ Брежнев, добро пожаловать в ряды студентов Московского высшего технического училища. Вы зачислены на второй курс, в группу по специальности станки и обработка металлов. Вот, он протянул мне студенческий билет, а это – направление в студенческое общежитие». Первоначальное удивление от понижения в курсах было развеяно быстро. В Харькове я должен был перейти на четвертый курс, но так как при переводе у меня сменилась и специальность, требовалось догнать других студентов по профильным темам. Поэтому спорить я не стал, взял бумаги, развернул их, все. Отныне я, московский житель и студент МФТУ. Выйдя из деканата, я сжимал в руке направление в общежитие, чувствуя, что начался новый, самый важный этап в моей жизни. Я шел по гулким коридорам Бауманки, мимо аудиторий, из которых доносились редкие голоса профессоров и студентов, и чувствовал себя на своем месте. Здесь, в этих стенах, ковалось будущее страны. Конечно, было понятно, что жизнь в студенческой коммуне будет не сахар, но это меня уже не пугало. Пуганные мы, общежитием в ТУ, или, как его называли студенты, Демидовка, располагалась в старом доходном доме в Малом Демидовском переулке, недалеко от главного здания. Это был мрачный, четырехэтажный колодец с темными, пахнущими сыростью и кошками, лестницами. Когда-то здесь жили состоятельные мещане, а теперь, после уплотнения, в бывших барских квартирах ютилось пролетарское студенчество. Комендант, пожилой, усатый инвалид гражданской войны с пустым рукавом гимнастерки, аккуратно заправленным за ремень, долго вертел в единственной руке мое направление, потом крякнул и, покопавшись в своем ящике, выдал ключ. Комната 47, третий этаж, не заблудись. Комната оказалась даже, пожалуй, еще теснее и обшарпаннее, чем была у меня в Харькове. По крайней мере, там у меня была единственная кровать, и ночевал я, по большей части, в гордом одиночестве. А тут почти все пространство горделиво занимали четыре железные койки с прогнутыми, как гамаки, сетками, вплотную придвинутые друг к другу. Один стол, шаткий, покрытый шрамами от ножей и чернильными кляксами, заваленный книгами и какими-то чертежами, и несколько разномастных тумбочек дополняли картину. Пока здесь было почти пусто. Август, время каникул. Но очень скоро я понял, что одна из стен комнаты, всего лишь тонкая перегородка. Из-за нее доносились чьи-то жизнерадостные голоса. В общем, фактически придется теперь жить сам 8. В комнате нашей оказался только один жилец. Парень лет 20, коренастый, широкоплечий, с добродушным, открытым лицом и мозолистыми, рабочими руками. Он сидел на койке и чинил сапог, ловко орудуя дратвой и специальным шилом с крючком. «Здорово», — сказал он, поднимая на меня ясные, серые глаза. «Заселяешься?» «Здорово», — в тон ему отвечал я. «Брежнев, Леонид, Василий, можно просто Вася». Мы пожали руки. «Откуда сам?» — спросил он. «С Каменского, с Украины. Перевелся из Харькова. А ты?» «А я здешний, подмосковный. Третий год уже тут кантуюсь. А где остальные?» — спросил я, кивнув на пустые койки. «Кто где?» — усмехнулся Василий. «Один в деревню уехал, родителям помогать. Другой, на стройке где-то шабашит. К сентябрю съедутся. Будет весело». Я бросил свою вализу под свободную койку и сел на скрипучую кровать. «Ну, рассказывай, как тут у вас жизнь студенческая?» — спросил я. «А то у нас, в Харькове, по осени, в деревню, на картошку». Василий расхохотался. «На картошку? Это ты, брат, загнул. Это тебе не деревня. Здесь, Москва, столица. У нас задача – учиться, инженерами становиться. Даже с комсомольской жизнью не очень-то напрягают, чтобы не отвлекать. А картошку пусть крестьяне растят». Тут я тихонько вздохнул с облегчением. По крайней мере, в сентябре не придется вместо учебы ковыряться в подмосковных глиноземах. «А на что живете?» – спросил я. «Стипендии хватает?» «Шутишь? Этой стипендии, брат, хватает ровно на то, чтобы с голоду не помереть. И то, если ее вовремя дадут. Все подрабатывают, кто где. Я вот на заводе серп и молот слесарю. Кто-то на разгрузке вагонов, кто-то на стройке впахивает. Крутимся, в общем, как и все. Я понял, что и мне придется искать работу. Денег, привезенных из Харькова, надолго не хватит, а отец ничего не присылал. Нужно было становиться на свои ноги. Но куда пойти? На завод, как в Харькове. Это был проверенный, но крайне тяжелый вариант. Хорошо, что на ХПЗ я сумел устроиться на вторую смену, да и то, времени на самоподготовку совершенно не оставалось. Правда, спасала бригадная система, иной раз можно было и прохалявить. Но здесь, столичный вуз, вон, сам Климов преподает, прокатит ли здесь такое, лишний раз рисковать не хотелось. Вечером я вышел побродить по окрестным улицам. Москва жила своей бурной, непманской жизнью. Сверкали витрины магазинов, из окон ресторанов доносилась музыка и женский смех, по улицам проносились дорогие автомобили. Это был мир денег, роскоши, удовольствий. И этот мир был так далек от нашей студенческой коммуны с ее скрипучими койками и пшенной кашей на воде. Я стоял на углу, смотрел на этот праздник жизни и чувствовал, как во мне закипает холодная, злая энергия. Я не хотел быть просто зрителем, я хотел быть участником. Я должен был найти способ заработать, и не просто на пропитание, на комнату, а заработать по-настоящему, чтобы не считать каждую копейку, чтобы не зависеть ни от кого. Но как, что я мог предложить этому городу? Свои знания, свой опыт. Я был всего лишь студентом-второкурсником. Я вернулся в общежитие, когда уже стемнело. Василий уже спал. Я сел за стол, зажег коптилку, сделанную из консервной банки, и достал чистый лист бумаги. Нужно было думать. Думать так, как я умел. Системно, аналитически. Нужно было найти нишу. Ту область, где спрос превышал предложение. Где можно было, приложив ум и энергию, быстро подняться. Возвращаться к физическому труду, пусть и на время, казалось мне шагом назад. Мой главный капитал – это не мускулы, а голова, и использовать его нужно было с умом. В общем, мне нужна была не просто подработка, а место, что открывало бы двери в мир большой политики. И таким местом мог быть только партийный аппарат. Набросав варианты, я понял, что без личного похода в партком нашего училища не обойтись. И, узнав, где он находится, я отправился прямиком туда. А чего теряться? В конце концов, у меня за плечами руководство комсомольской организации и института. Секретарем комитета был студент старшего курса, человек уже солидный, в очках и аккуратном, хоть и потертом, песочного цвета френче. «Товарищ Брежнев?» – спросил он, с удивлением разглядывая мою комсомольскую путевку и рекомендации. «Из Харькова, значит, слыхали о ваших начинаниях. Что ж, добро пожаловать в нашу московскую организацию. Чем могу быть полезен? Я хотел бы работать, товарищ секретарь», — сказал я, — «здесь, в комитете, любым, кем возьмете, помощником, делопроизводителем, курьером. Я хочу научиться аппаратной работе, хочу быть полезен комсомолу не только на стройках и митингах, но и здесь, на эргработе». Секретарь хмыкнул, смерив меня оценивающим взглядом. «Похвальное рвение, товарищ, но у нас в штате все места заняты, да и для такой работы, знаешь ли, одного комсомольского билета мало. Нужно быть как минимум кандидатом в члены ВКП(б). Это партийная работа. А ты еще беспартийный. Вот тебе и раз. Оказывается, несмотря на всю мою репутацию и связи, я не мог устроиться даже на самую мелкую должность из-за одной единственной формальности. Членство в партии. Но я не собирался сдаваться. Значит, чтобы работать в аппарате, мне нужно вступить в партию, уточнил я. Именно. Кивнул секретарь. «Подавай заявление. С твоими характеристиками, думаю, проблем не будет. А там, посмотрим». В тот же вечер я сел за стол в нашей тесной комнате и накидал план вступления в ВКП(б). Согласно уставу Всесоюзной коммунистической партии большевиков, утвержденному ЦК ВКП(б) 17 июня 1926 года, ну так неудачно. И чтобы мне раньше в нее не вступить. Поступление в партию происходило по четкому, единообразному порядку. Для начала, кандидаты проходили кандидатский стаж. Его цель – ознакомиться с программой и тактикой партии, проверка личных качеств кандидата. Срок стажа зависел от категории кандидата. Для первой категории – рабочие и красноармейцы из рабочих и крестьян, не менее 6 месяцев. Для второй категории – крестьяне, кустари, не эксплуатирующие чужого труда, не менее 1 года. Для третьей категории, прочие, служащие и т.д., не менее 2 лет. К счастью, я имел стаж работы на ХПЗ и проходил по первой категории. С изучением истории партии, программы, устава и прочей литературы тоже можно было особо не заморачиваться. Еще проходили так называемые ленинские призывы, где к проверке знаний будущих партийцев относились ну очень лояльно, вплоть до того, что не все кандидаты знали, кто такой В. и Ленин. В свою очередь, чтобы стать кандидатом, надо было представить рекомендации. Лица первой группы первой категории – 2 рекомендации членов партии с одногодичным партстажем. Лица второй группы – 2 рекомендации членов партии с двухгодичным партстажем. Ну а счастливцы из третьей категории – 5 рекомендаций членов партии с 5-летним партстажем. Короче, прежде всего, чтобы стать кандидатом, мне нужны были 2 рекомендации. И я решил обратиться к тем, кто знал меня по реальным делам. Первое письмо полетело в Харьков, в горком комсомола. Я написал первому секретарю, еще раз поблагодарил за доверие и путевку в Москву и, между делом, просил его, как старшего товарища, дать мне поручительство для вступления в ряды партии. Второе письмо я направил в партийную ячейку ХТИ. Местные коммунисты хорошо должны были помнить меня по практической работе. Третье письмо было адресовано Игорю, моему преемнику на посту секретаря комсомольской организации ХТИ. Я просил его срочно созвать бюро, обсудить мой вопрос и выслать в мой адрес официальную характеристику и поручительство от всей институтской ячейки. Такое поручительство вполне могло заменить одну рекомендацию, и я решил, что кашу маслом не испортишь. Конечно, просить рекомендации по почте было не совсем корректно, но я делал ставку на свой авторитет, на свои прошлые заслуги, ну и, чего греха таить, на то, что в партийном аппарате ценят напор и инициативу. Оставалось только ждать. Пока не начались лекции, я подрабатывал на разгрузке вагонов на станции Москва-сортировочная, изучал город, но все мои мысли были там, в недрах почтового ведомства, неторопливо везущего мои письма в Харьков. От этих ответов зависело очень многое. Через 2 недели, которые показались мне вечностью, комендант общежития вручил мне толстый пакет. В нем были 3 письма. Дрожащими руками я вскрыл их. Первое – от горкома, на официальном бланке, с размашистой подписью секретаря. Он давал мне самую лестную характеристику и рекомендовал к вступлению в партию как проверенного, идейно выдержанного товарища. Второе – от парткома ХТИ, такое же солидное и убедительное. А третье, от Игоря, было самым теплым. Он писал, что бюро ячейки единогласно проголосовало за то, чтобы дать мне поручительство, и желал мне успехов на новом, партийном, поприще. Я держал в руках эти 3 бумаги. Это был не просто пропуск в партию. Это был ключ, открывающий мне двери в совершенно другой мир. Мир власти, влияния, возможностей. На следующий день я снова был в комитете комсомола. Молча положил на стол секретаря свое заявление о приеме в кандидаты в члены ВКП(б) и 3 рекомендации. Он долго, внимательно читал их. Потом поднял на меня глаза, и в них было неподдельное удивление. «Ну, ты, Брежнев, даешь», – протянул он. «Быстрый ты, однако. Время такое, товарищ секретарь», – ответил я. «Время быстрых». Он понимающе усмехнулся. «Ладно, с такими бумагами, думаю, твой вопрос мы вскоре решим. А пока-пока есть для тебя одно общественное поручение. Поработаешь в нашей стенгазете. Нам как раз нужен человек, который сможет писать о технике, о рационализации, о роли партийных организаций на современных предприятиях. Справишься? Непременно», – уверенно кивнул я. «Конечно, это была еще не та работа, о которой я мечтал, но надо же с чего-то начинать. Главное, я зацепился, вошел в систему, а уж подняться по ее ступеням – дело техники». Приближался сентябрь, и наше общежитие наполнилось загорелыми молодыми студентами и симпатичными девчатами. В один из таких дней, когда я вернулся в комнату после занятий, увидел, что на одной из пустующих коек появился новый жилец. Это был худющий, как скелет, парень с огромными, лихорадочно блестящими глазами на загорелом, но все равно каком-то нездоровом лице. Он сидел на своей койке и аккуратно раскладывал в тумбочке свои немногочисленные пожитки. Пару книг, смену белья, какие-то провода и кусачки. «Здорово, на правах старожила», — сказал я. «Заселяешься?» «Привет», — кивнул он. «Михаил, Леонид». Так я познакомился с Мишей, студентом-первокурсником с электротехнического факультета. Он подрабатывал электриком в каком-то театре и почти все время молчал, погруженный в свои мысли. Михаил оказался хорошим, спокойным и доброжелательным парнем, но было в нем кое-что странное. Когда ему удавалось раздобыть еду, будь то порция каши в студенческой столовой или купленный в магазине брусок хлеба, он никогда не съедал все. Каждый раз аккуратно делил свою скудную трапезу пополам. Одну половину съедал, а вторую бережно заворачивал и прятал в тумбочку. Сначала я не обращал на это внимания, но когда я увидел, что еда эта загромождает всю тумбочку, спросил у Василия: «Слушай, Вась, тебе не кажется, что этот Михаил какой-то странный? Вечно у него какие-то куски по углам рассованы». Василий, услышав меня, нахмурился. «Мишка-то, да, есть такое, водится за ним. Психический он, с Поволжья, из-под Самары». Тут я все понял. Видимо, парень пережил тот, самый страшный, голод 21-го года, видел, как умирают его родители, как люди едят собак, кошек, друг друга. И, видимо, тот ужас, испытанный им, тот животный страх остаться без еды навсегда впечатался в сознание, занозой засев в его душе. Да, тяжелое это зрелище. Человек, так искалеченный воспоминаниями о голоде. Хорошо, что больше такого никогда не повторится. Или, тут память услужливо подсунула мне картину из будущего. 30-е годы, раскулачивание, коллективизация и новый, рукотворный, еще более чудовищный голод, который унесет миллионы жизней. На Украине, в Казахстане, в Поволжье, везде. И я понял, что вся моя карьера, все мои планы, все мои интриги, все это бессмысленно, если я не смогу предотвратить ту, грядущую, катастрофу. Стать генсеком, этого мало. Нужно было стать тем, кто не допустит голодной смерти миллионов сограждан. Иначе Советский Союз, величайший проект русского народа, получит печать первородного греха, навсегда будет ассоциироваться с голодом и мучениями людей. Ладно, 21 и краткий год, там советская власть еще толком не утвердилась. Но голод в 30-е годы всегда можно будет использовать для обвинения коммунистов в изуверской политике на селе. А я ведь собрался стать коммунистом. Короче, надо это предотвратить. Только вот как я, один-единственный человек, мог свернуть эту чудовищную машину, которая уже набирала обороты? И удастся ли мне сделать хоть что-то, не свернув при этом шею? Фанерный чемодан, Прим. Глава 3. Эй, Брежнев, шевелись. Чего застыл? Зычный окрик бригадира вывел меня из задумчивости. До начала занятий в МФТУ оставалось 2 дня, и мы, студенты, пользовались этим временем, чтобы заработать на жизнь. Сегодня мы с Василием разгружали вагоны с какими-то ящиками на станции сортировочная. День выдался жаркий, и я, несмотря на молодость и силу, уже валился с ног от усталости. «Давай, Лень, поднажмем, разгрузим, а потом, в Химки, купаться». Услышал я сзади Васин напряженный голос. Похоже, ему тоже пришлось тяжело. «Да не агитируй, сам знаю». Хмуро отозвался я и, торопливо вытерев пот со лба, вновь взялся за груз. Мы хватали эти ящики, взваливали на плечо и, согнувшись в 3 погибели, тащили их на склад. К полудню спина ныла так, что, казалось, она вот-вот переломится, а руки были сбиты в кровь. Никаких перчаток тут не положено. Вагонная пыль забивалась в нос, в горло, скрипела на зубах. Тяжко, очень тяжко. Эх, жизнь наша собачья, кряхтел работавший передо мною пожилой рабочий по имени Кузьмич, опуская на рампу очередной ящик. Вот так, всю жизнь на горбу своем таскаешь, таскаешь, таскаешь, а там и помирать пора. А что делать, Кузьмич? Отдуваясь, спросился я. Не воровать же, воровать-то оно, может, и полегче будет, усмехался он. Да только боязно. Поймают, и враз на Соловки ушлют. Как я ни старался, даже тяжкая работа не могла отвлечь меня от мрачных мыслей. Знакомство с Мишей, этим тихим, испуганным парнем с вечным, глубоко въевшимся страхом голода в глазах, здорово выбило меня из колеи. Хорошо рассуждать отвлеченно-стратегически. Вот, стану когда-нибудь генсеком или другой важной шишкой, да как начну причинять всем добро. Начну, может, когда-нибудь и начну, да вот только все это было где-то там, далеко, в туманной дымке светлого будущего. А тут, рядом со мной, на соседней скрипучей койке, сидел живой, настоящий человек, чья душа была искалечена голодом, который уже был, а скоро придет новый, еще более страшный голод. Сколько таких Миш он прибавит, а сколько отправится в ящик, сколько ненависти появится в украинском национальном самосознании, ведь в этот раз голод ударит главным образом по Украине. Вот бы как-нибудь решить этот вопрос, здесь и сейчас предотвратить голод 30-х годов, потому что все мои будущие реформы, все мои великие планы не будут стоить и ломаного гроша, если они будут выстроены на костях миллионов крестьян. Наконец проклятый вагон опустел. Ну все, шабаш, получай зарплату, ребята, раздался голос бригадира. Ну что, в Химки? Подошел ко мне Вася, засовывая на ходу в карман пиджака мятый трояк. Знаешь, я, наверное, пас, настроения нет, мрачно ответил я и, пожав ему руку, пошел к ближайшей остановке трамвая. Мысли о предстоящем голоде и вообще разгроме деревни под названием коллективизация не отпускали меня. Можно ли вообще что-то здесь сделать? На первый взгляд, нет. Слишком серьезные силы задействованы в этом процессе, а я один-одинешенек, без команды, без идей, без плана. Но, с другой стороны, все-таки я человек из будущего. Возможно, если сесть и хорошенько подумать, мне придут в голову мысли, как решить эту проблему, ну или, хотя бы смягчить ее. По крайней мере, стоит попытаться. Оказавшись в нашей тесной комнате в Демидовке, Я взял карандаш, лист бумаги и постарался сосредоточиться. Мне нужно было подумать, ведь, чтобы лечить болезнь, нужно знать ее источник. А для этого, для начала, надо восстановить в памяти все, что я знал из истории о причинах той страшной трагедии. И постепенно, звено за звеном, передо мной начало выстраиваться неумолимое, дьявольское в своей логике, цепь событий. Зачем нужна была коллективизация? Затем, что зерно – это валюта. Товарищ Сталин, разгромив левую оппозицию, перехватил у нее лозунг форсированной индустриализации. Страна, отсталая, аграрная, окруженная враждебным капиталистическим миром, должна была за 10 лет пробежать путь, который Европа прошла за столетие. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут, что-то такое говорил усатый генсек. И, черт побери, в чем-то он был прав. Понятное дело, чтобы построить заводы-гиганты, магнитку, Днепрогэс, тракторные заводы в Сталинграде и Харькове, нужны были станки. Тысячи станков, прецизионные, сложные, подавляющее большинство которых в СССР просто не производили. Их можно было только купить. Купить на Западе, в Америке, в Германии, в Англии, за валюту. Увы, но Запад не хотел продавать станки за рубли, даже за так называемые твердые червонцы, и уж тем более никто не собирался давать кредиты Красной России, воспринимаемую всеми как прокаженный. Капиталисты, они ведь прагматики. Они хотели одного, твердой валюты. Ну и откуда ее взять? Золотой запас империи был давно растрачен. Добыча на приисках только-только восстанавливалась и не могла покрыть гигантские потребности индустриализации. И тогда в качестве главного экспортного товара было выбрано то единственное, что страна могла предложить в больших количествах, и то, что всегда было нужно Западу – зерно. Без вариантов. Промышленных товаров мы дать не могли. Промышленность у Европы и США была своя, гораздо лучше нашей. Энергоресурсов, нефти, угля, им пока хватало своих, да и мы сами нуждались в них до зарезу. А вот дешевое русское зерно еще пользовалось спросом, и они покупали его, цинично пользуясь отчаянным положением Советского Союза, сбивая цены до минимума. Я посмотрел на получившуюся у меня схему. Итак, вот она, вся цепочка. Индустриализация требует станков, станки требуют валюты, валюта требует зерна, а зерно нужно было где-то взять, причем задешево или, что еще лучше, бесплатно. Не секрет, что именно для этого и была затеяна коллективизация. Нет, не для того, чтобы построить светлую жизнь на селе, а чтобы создать эффективный механизм по выкачиванию хлеба из деревни, создать колхозы, которые, в отличие от миллионов единоличных хозяйств, можно было легко контролировать, которым можно было навязать грабительские планы хлебосдач, а на вырученную валюту купить американские, английские и немецкие станки. А что будет с самими крестьянами, оставшимися без хлеба, это уже никого не волновало. Партия готова была на такую жертву. Я вновь посмотрел на записи, и от холодной, неумолимой логики этой схемы у меня по спине бежали мурашки. Да, ситуация хреновая, но если успокоиться, что тут можно было бы сделать? Замедлить индустриализацию, сказать, мол, товарищ Сталин, вы не правы, нельзя так гнать лошадей, нужно сбавить темпы, отказаться от гигантских строек, развиваться постепенно. Это был самый простой, быстрый и надежный способ оказаться на пресловутых Соловках. Меня бы тут же обвинили в правом уклоне, в саботаже, паникерстве со всеми вытекающими последствиями. Собственно, у Сталина под боком сейчас целый Бухарин, который об этом ему и толдычит. И что, помогло? Нет, Сталин не отступился от своей идеи фикс, и мне тут ничего не светит. Что еще? Найти другой источник валюты, то есть, иной товар на экспорт, предложить что-то, что Запад был бы готов покупать вместо зерна. А что, лес, пушнина, этого было бы слишком мало. Сейчас не времена Ивана Грозного, на одной пушнине далеко не уедешь. Придумать что-то еще, что-то совершенно новое, я не мог. Мои знания из будущего не включали в себя карты неведомых месторождений алмазов. Что еще? Нефть, месторождения Баку и Грозного уже работали, но для масштабного экспорта не хватает инфраструктуры. Для резкого увеличения экспорта требовались годы на строительство новой инфраструктуры, трубопроводов, танкеров. У нас не было этих лет, а главное, нефть и нефтепродукты нам и самим нужны, индустриализация же, в общем, идея дохлая, и что остается? А остается самое интересное, создать свои станки, вот это была бы тема, конечно, это, самый сложный, но при этом, и самый правильный путь, не покупать, а делать самим. Если у страны появятся свои, отечественные, производительные и точные станки, то отпадет острая необходимость в их массовых закупках за границей. А это означает, можно будет не так сильно давить на деревню, не выкачивать из нее весь хлеб. В волнении я вскочил на ноги. Вот оно, решение. Дать стране свои, советские, станки, благородная, сложная, но чертовски увлекательная задача. И мне, как я надеюсь, она по плечу. Моя работа в БРКТ в Харькове, мои идеи и успешные опыты в области электросварки и пневмоинструмента, все это внушало надежный на успех. Конечно, все, что было прежде, это детские игры по сравнению с масштабом задач. Теперь речь шла о вещах куда более серьезных. Да, какие-нибудь координатно-расточные или фрезерные станки, или технология производства подшипников, это много сложнее, чем все, чем я занимался до этого, хай-тек современной индустрии. И, вероятно, не все у нас получится, но попытаться стоило. На кону стоят миллионы жизней.